перебираю и кладу в посылку вещи, а через месяц повернется ключ в замке. По коридору проведут тебя неспешно к столу трехногом, что в красном уголке. Открыв небрежно грубый ящик из фанеры, сержант привычно пачку чая отберет, и ты получишь мой подарок самый первый в наш первый встреченный в разлуке Новый год. В посылочке тельняшка да носки, вязала их и плакала ночами от тоски. В посылочку к подаркам заодно я сердце положила бы, да жаль, запрещено. И прочтешь мою записку, ты знаешь все, и как никто меня поймешь. Остерегаться нужно тех, кто ходит близко, кто громче хвалит, тот острее точит нож. Кладу в посылку я без фильтра сигареты, целую вещи, что отправлю завтра я. И никому нет дела до моих секретов, о чем сейчас я плачу слезы, не тая. В посылочке тельняшка да носки, вязала их и плакала ночами от тоски. В посылочку к подаркам заодно я сердце положила бы, да жаль, запрещено. В посылочке тельняшка да носки, вязала их и плакала ночами от тоски. В посылочку к подаркам заодно я сердце положила бы, да жаль, запрещено. Я сердце положила бы, да жаль, запрещено.